Глава 9. Охота на живца. Сосна – хорошее дерево, а когда достигает возраста в несколько столетий, сосна становится отличным деревом. Я выбрал именно такое – могучего древесного великана, уверенно занявшего место на вершине заросшего холма. Нижних ветвей уже не осталось, но меня это не смутило. Используя чистую силу и пару кинжалов, я быстро поднялся на достаточную высоту. Жаль было портить кору ни в чем не повинного дерева, но поделать нечего. Мне нужно подняться, и я сделаю это любой ценой. Когда я достиг высоты локтей в 40, мне открылся прекрасный обзор. Я мог окинуть взглядом огромное пространство вокруг, чем и занялся, как только поудобней устроился на основании толстой ветви. Нергалы остались внизу, занявшись осмотром оружия и доспехов. В основном осмотр свелся к чистке металла от запекшейся крови, смешанной с хвоей и грязью. Странное сочетание запахов получилось. У ног молчаливых воинов лежала скрипучая, повизгивающая нежить. Нет-нет, да и поглядывающая наверх, выискивая хозяина преданным взглядом. Удивительные здесь по красоте места. Куда ни глянь, колышется зеленое море сосновой хвои. Есть редкие вкрапления елей и совсем уж редкие иных деревьев. Кое-где вверх выдаются темные верхушки холмов, но чаще всего даже возвышенности сплошь покрыты старыми деревьями. В лиге от меня виднеется торчащая в небо верхушка нужной мне горы, той, чье основание начинается на дне огромной ямы. Чуть правее от нее разбил лагерь Тарис Некромант. Правее от горы и дальше, на запад, расположено недавно покинутое нами поселение. Оттуда мы забрали остальную часть гномьего рода медирубов. За моей спиной северо-восток. Туда тяжело уходит многочисленный отряд, состоящий большей частью из женщин и детей. А все земли между мною и Клятой горой представляют собой густые сосновые леса, заполненные теми, кого послали догнать отряд и остановить. Некоторых мне и нергалам удалось уничтожить, но я уверен, что мы прикончили далеко не всех загонщиков. И сейчас, сидя на большой высоте, я внимательно вглядывался в колышущееся зеленое пространство, выискивая тех, кого нам стоит остановить как можно быстрее. И мне не составило труда быстро обнаружить несколько пульсирующих искорок, быстро идущих прямо ко мне. Идущих слишком быстро для человека, да и искорки крупноваты, и будто бы разделены надвое. Прикинув расстояние, я начал спускаться, но тут краем глаза зацепил нечто знакомое и страшное. Неровно летящую черную точку, ползущую над вершинами сосен в трех четвертях лиги от меня. Мои зубы сжались сами собой. Я сразу узнал уродливую тварь, сумевшую взобраться в чистое небо. Ладно. Мне в голову пришла интересная мысль, не требующая многого для своего осуществления. Идущий по нашему следу отряд состоял из 6 хорошо вооруженных всадников. Двигался он не во весь опор, но шел достаточно ходко, куда быстрее человеческого шага. Впереди бежало около десятка крупных широкогрудых псов. Оставленный прошедшим обозом запах был настолько сильным, что собакам не требовалось отпускать носы к земле. Они шли по следу, как по ниточке. Псы жадно повизгивали в нетерпении и рвались вперед, но окрики всадников сдерживали их напор. Но даже крики не помогали в тот миг, когда чувствительные носы собак учуяли некий новый и очень сильный запах, появившийся на их пути внезапно и двинувшийся в том же направлении. С рычанием собаки рванулись вперед. Всадники попробовали остановить их, но не преуспели и дали шпор приземистым лошадям, что послушно ускорили шаг. До верховых воинов доносилось азартное лаяние, источник запаха совсем рядом, еще чуть-чуть. Скрывшиеся в густых зарослях псы лаяли все громче, а затем лай сменился глухим рычанием победителей. Нашли, догнали, поймали. Пригнувшиеся к лошадиным шеям всадники прорвались сквозь кусты и увидели своих собак, сгрудившихся вокруг лежащей на земле бесформенной кучи мяса и тряпья. Собаки жадно вцепились в падаль клыками и с рычанием рвали ее на части. По земле безвольно колотились вывернутые сизые конечности, стучала опущенная лицом к земле голова. «Из наших ли кто?» – тревожно крикнул один из воинов, глядя, как первая двойка спешивается и криками начинает отгонять вошедших враж псов. «Да тут не разобрать! Порван чуть ли не в клочья!» Сердито донеслось в ответ, и в этот миг лежащая на сосновых иголках падаль ожила. Неестественно извернувшись и с хрустом поведя руками, мертвое тело схватило сразу 3 псов. 2 при помощи когтистых лап, а еще одному вцепилось в шею клыками. Яростный лай мгновенно сменился пронзительным визгом, а крутящаяся тварь подмяла под себя уже схваченных, на ходу вспарывая им шкуры когтями-лезвиями, придавила бьющихся собак к земле и схватила еще двух. «Нежить!» — тревожно закричал стоящий ближе всех воин. Кричал он совершенно без нужды, и так все было понятно. Да и не туда он смотрел. С коротким свистом в его живот влетел железный арбалетный болт, легко пробив тонкий кожаный доспех, пронзив плоть и ударив промеж позвонков. Воин с отрывистым оханьем рухнул на землю, как туша оленя, сваленная с повозки. Он уже навсегда калека, с перебитым-то хребтом. Но всем было плевать на парализованного сотоварища. Опытные воины мгновенно слетели с сёдел, прикрылись лошадьми, выпутали из ремней арбалеты и луки. Они были готовы дать отпор неведомому врагу уже через 10 быстрых ударов сердца. Один из них подозвал к себе уцелевших собак, и к отряду вернулось 4 израненных и жалобно воющих псов. А притворившаяся тухлятиной нежить отбросила тем временем изорванное тело собаки и с голодным урчанием двинулась к лежащему на земле парализованному парню. Тот в ужасе закричал, срываясь на сип, надрывно прося: «Убейте меня! Убейте! Ну же, убейте!» Никто не пожелал нанести милосердный удар и прервать жизнь беспомощного калеки. Никто попросту не смог. До тяжело раненого воина донеслись перепуганные крики, звон оружия, щелчки арбалетов. И снова крики, сменяющиеся мокрым бульканьем и захлебывающимися всхлипами. Перед лицом лежащего на боку воина опустился тяжелый железный сапог, испещренный следами долгих дорог, царапинами, вмятинами, потертостями. Ворчащая нежить разом притихла и подалась назад. Обладатель тяжелых сапог рычащим голосом крикнул: «Двоих поголосистей оставить в живых и сразу вяжите их!» Ответа на его приказ не последовало, но калеке было плевать. Он с ужасом смотрел, как к его лицу приближается какая-то старая звериная кость, покрытая коркой запекшейся крови и странными темными жилками-ниточками, застрявшими в неровностях. «Постарайся продержаться подольше», — велел неизвестный, рывком выдергивая из живота воина, покалечивший его арбалетный болт. Раздавшееся тихое мычание было наполнено мукой. Говоривший удовлетворенно кивнул и отбросил окровавленный болт. «Да, вот так, держись!» «Не твоя вина, что ты родился в том поселении, но твоя вина, что ты послушно пошел по следу беспомощных детей и женщин. Сейчас ты почувствуешь то, что гномы чувствовали бесконечно долгие 2 столетия». Раздавшийся тонкий крик напоминал вой мелкого звереныша, придавленного упавшим деревом. Эхо от крика отразилось от бесстрастных стволов древних сосен и унеслось дальше, ослабевая с каждым мигом. Его услышала и проходящая мимо стайка отощавших волков, задергавших ушами, замерших ненадолго, но быстро принявших решение и побежавших прочь от крика. Их чутье подсказывало им: туда соваться не стоит. Да, идущий оттуда воздух напитан запахом лошадиного пота и свежей крови. Но что-то там есть такое, что вызывает глубинный ужас в звериной сущности. И волки ушли прочь. По моему приказу нергалы оставили 2 загонщика в живых. Так, чуть придавили их, а затем туго спеленали кожаными ремнями. Лошадей я убил сам. Нам они ни к чему, а возвращать врагу я их не намерен. А затем, вернувшись на вершину холма, я вновь забрался на высокую сосну, таща с собой длинный двойной ремень. Хорошенько закрепившись на верхотуре, начал собирать ремень, поднимая наверх связанных вместе пленников, дергающихся, что есть силы и что-то мычащих, ворочащих испуганно расширенными глазами. Особенно мудрить я не стал и быстро примотал их к смолистому стволу дерева, после чего вооружился тяжелым ножом и обрубил часть верхних веток, лишая нас их прикрытия и выставляя на показ. Затем поочередно вытащил из ртов загонщиков изжеванные кляпы и, не давая им сказать ни слова, отсек каждому из них часть языка. Примерно треть. Этого хватило, чтобы закричавшие пленники потеряли возможность связанно выражаться. Плюясь кровью, они все еще пытались что-то сказать. Но я заткнул им рты ладонями и, задумавшись, попытался решить, нужно ли лишать их глаз. Ведь они могут указать на меня взорами, но я решил воздержаться, ведь когда они увидят приближающийся ужас, то станут кричать еще громче. Что мне только на руку, ведь я решил устроить здесь небольшую бойню и требовалось привлечь как можно больше заинтересованных лиц. Но весь мой расчет был направлен на самого главного гостя. Повернувшись, я обозрел воздух над вершинами сосен и вскоре вновь наткнулся взглядом на дергающуюся черную точку, тяжело летающую в небе. Вот она. Я коротко свистнул, и подошедший к спущенному ремню Нергал прикрепил горящую головню. Подняв огненный дар наверх, я взглянул поочередно в лица мычащих людей и выложил все как есть. «Вы умрете. Что бы ни случилось, для вас все едино. Вы умрете. Но если хорошо исполните свою роль, то я убью вас быстро. Если же нет, буду пытать часами, вытягивая из ваших спин сухожилия нитка за ниткой. Поэтому кричите громче. Кричите во всю глотку. Не жалейте кровоточащих ртов». Не обращая внимания на мычание, раздавшееся в ответ, я переместился за ствол сосны, подтянул одной рукой к себе пару толстых упругих ветвей, а затем изогнул неуклюже руку и головней припалил ноги привязанных пленников. Припалил жестоко, так, чтобы плоть хорошо обожгло, а штаны начали тлеть. И тогда раздался двойной дикий крик, разнесшийся далеко в стороны. При помощи этих визгливых крикунов я возвестил о себе всем окрестностям. «Вот он я! Давайте сюда!» А воткнув тлеющий конец головни в пожелтевшую хвою на толстой ветви, я добавил криком еще и сероватый дым, потянувшийся к небу. Дым и крики. Это прекрасное сочетание, если хочешь привлечь к себе внимание. Напоминает рыбалку на живца. Нергалы заняли давно уговоренные места. За их спинами прижалась к земле нежить. «Я сам скрывался в ветвях древней сосны!» И сквозь колышущуюся щель в сосновых лапах внимательно смотрел на медленно кружащуюся в воздухе черную точку. Когда пленники обреченно замолкали, мне приходилось немного подбадривать их, что вызывало новые брызги кровавой слюны и хриплые крики. И этого хватило. Черная точка круто развернулась и двинулась в мою сторону, и с каждым мигом становилось все больше в размерах. Вскоре я уже мог различить неслаженно работающие крылья этой никогда не бывшей живой птахи. Легкий ветерок вилял струей дыма, как хвостиком собаки. Порой мне застилала видимость, но я оставался неподвижным, прячась за стволом дерева и за спинами обреченных пленников. Спустя некоторое время крылатая тварь приблизилась настолько, что я сумел разглядеть и седоков, и разочарованно скривился. На бугристой и липкой спине нежити не восседал восставший из мертвых риз мертвящий. Его место занимали 4 тощих шурда, кое-как разместившихся впритык друг к другу. Трое из темных гоблинов были вооружены арбалетами, 4-й, сидящий впереди, держал пустые ладони у висков, страдальчески морщился, всячески показывая, что управлять мерзким созданием очень тяжело. Сразу становилось ясно, что стоит подстрелить поводыря с костяным гребнем на затылке, и нежить разом выйдет из подчинения. Но мне не нужны были жизни 4 гоблинов. Мне нужна сама птица, слепленная из мертвой плоти. Очень нужна. Зачем? Если брать самое малое, я хочу лишить Тариса небесного ока. Хочу лишить его этого преимущества перед местными обитателями. Ибо мои цели остались прежними. Уничтожить восставшего из мертвых принца раз и навсегда. Если не своими руками, то чужими. Но я бесславно лишился всего своего войска, отправив их обратно домой. Шансы на атаку и раньше были призрачными. Теперь же они исчезли вовсе. Что ж... Сдаваться я не собирался и попытаюсь загрести жар чужими руками, и дабы повысить шансы, начну наносить Тарису мелкие, но частые уколы. Но у меня есть и другой замысел касательно ужасной птицы. Но получится ли? Прячась за деревом, я смотрел на приближающуюся тварь и размышлял. Я лишь песчинка между двумя жерновами. Но порой одной песчинки бывает достаточно, чтобы навеки застопорить какой-нибудь уродливый механизм. Все зависит от того, из чего именно состоит песчинка, ведь песок бывает и алмазный, ну или хотя бы железный. Да и моя роль не настолько уж важна. В диких землях наконец-то начало что-то меняться. С тех пор, как древний принц покинул свой саркофаг, началась эпоха перемен. А в такие времена ломаются старые границы и появляются новые. Меняются очертания государств на картах. А некоторые страны исчезают вовсе в горниле перемен, чтобы никогда больше не появиться. Моя роль песчинки в жерновах состоит в том, чтобы не дать Тарису или часто упоминаемому темному стать одной из главных сил. Тьма не должна выползать из узких щелей и сырых подземелий. И если не помешать этим ублюдкам, то случится страшное. Я стал свидетелем того, как остатки некогда выжженного культа темного медленно и тайно, но последовательно и уверенно подготавливаются к чему-то страшному. Причем они не делают ставку на многочисленную армию, Такое впечатление, что им не нужны ревущие орды вечно голодной нежити. Они не пытаются создать войско, способное проломить защиту пограничной стены и ворваться в мирные земли, убивая и пожирая ни в чем не повинных людей. За 200 лет упорного труда жрецы Темного могли создать весьма сильную армию, послушную их воле. 2 столетия – это огромный срок, особенно для людей, живущих столь недолго. Я не увидел здесь дымящихся кузнец, не обычных деревенских, годных лишь для выковки инструмента и подков, а таких, на чьих наковальнях куют острые мечи. Ничего такого не было у той горы и поселения, лишь много людей, в первую очередь озабоченных заготовкой продовольствия для себя и пленников, а их главный, тот таинственный кукловод, вечно скрывающийся в тени. Где он? Вместо того, чтобы денно и ночно стоять во главе, вместо того, чтобы ежечасно проверять ход работ, он попросту исчез, возложив все обязанности на плечи чересчур зажившегося на этом свете некого Истогвия. Меня посетила мысль, а быть может, этот таинственный главный давно уже мертв? Ведь прошло 200 лет. Быть может, он велел тут все охранять, а когда убыл, его местные чудовища и убили. Или сердце прихватило. А может, напоролся в дороге на разъездной отряд воинствующих священников? Или еще лучше, во время последнего визита сразу после прощального пира, где-нибудь в темноте его придушил тот же Истогвий. К чему ему выполнять роль надсмотрщика для кого-то? Он, поди, уже привык тут всем самолично распоряжаться. Это его собственное крохотное королевство, где всяк покорен его воле. Жизнь у Истогвия долгая, силенок хватает, равно как и ужасных сил. Мало кто может одним прикосновением обратить человека в расползающуюся слизь. Протяжный крик заставил содрогнуться привязанных к вершине сосны пленников. Их забила крупная дрожь. Вопли разом прервались. Крепкие мужчины дергались изо всех сил, стараясь порвать путы. Их не страшила угроза падения с немалой высоты. Когда в десятки локтей от тебя в воздухе колышется источающая ужасную смрадную вонь нежить, поневоле предпочтешь сломать себе все кости, чем попасть к этому уроду на обед. На спине нежити нервно трясся Шурт-поводырь. Теперь он сжимал голову, что есть мочи. Сдавливая виски основаниями ладоней, его изрезанное морщинами и старыми шрамами лицо искажалось в муке. Я понимал, отчего. Огромная тварь, слепленная из мертвой гниющей плоти, хотела жрать. Неистово хотела жрать. Боль и запах крови пленников неодолимо тянул ее к сосне, и лишь воля поводыря удерживала ее от этого шага. Вот только Шурт — это всего лишь Шурт. Дергающийся гоблин, обладающий лишь крохами древнего искусства некромантии и почти никаким могуществом. Это ему не костяной паук, чью волю подавить куда как легче. Это созданная по древнему рецепту тварь, выпестованная самим Тарисом-некромантом. И после того, как нежить почувствовала непреклонную и страшную по силе волю Тариса, ей нечего было опасаться жалких потуг какого-то там гоблина. Поводырь вскрикнул, рывком содрал с затылка костяной гребень, запрокинул голову, вцепившись себе в лоб. Из вывернутых ноздри потекла густая темная кровь. Шурт упал бы со спины ужасной птицы, но его удержали испуганно заверещащие соплеменники и ремень вокруг пояса. Тварь же тяжко накренилась и спустила хриплый вой из чавкающей, беззубой и зловонной дыры, будто бы вырезанной в почти бесформенном куске мяса, что и головой-то назвать нельзя. Взмахнула крыльями, наслав на меня и пленников воздушный поток запаха разлагающейся плоти. Птица разом оказалась у сосны. Ее голова подалась вперед и разверстой дырой пастью накрыла одного из истошно вопящих пленных. Крик резко оборвался. Связанное тело задергалось. По его груди хлынула кровь, а хруст ломаемых и сминаемых костей донесся до меня. В этот миг я одним рывком вывернулся из-за древесного ствола, одним ударом обломал мешающую толстую ветку и прыгнул вперед. То ли судьба решила тоненько хихикнуть надо мной прямо сейчас, то ли козни темного, но один из кричащих пленников сумел выпутать одну руку и ухватить меня за чертов плащ, снять который я не удосужился. Спасло меня от позорного и бесславного падения к земле лишь то, что воин не сумел удержать в руке клок материи, а летающая нежить как раз дернулась вперед, заглатывая переставшее дергаться тело. Я тяжело упал прямо на спину птицы, угодив ногами в трясущегося Шурда-поводыря, сразу выбив из хлипкого тела весь дух вон. Его сородичи визгливо что-то закричали, но слушать их я не стал. Попросту сбросил их вниз сильными ударами, и гоблины повисли на кожаных ремнях, болтаясь с криками у раздутого и шевелящегося брюха нежити. Вонь тут была страшная. Под моими ногами с чавканьем лопались белые черви-трупоеды. Прочие любители гнилой плоти старались поспешно воную спрятаться. Странно, но у меня в голове мелькнула короткая мысль. «Не должно тут быть жуков и червей». Причем мысль удивленная, словно я поражался тому, что никто не удосужился защитить создание из мертвой плоти от поедающих их червей. Какой генерал допустит, чтобы его войско медленно исчезало не в кровопролитных сражениях, а из-за подобной мелочи? Но сейчас мне было не до удивлений. Упав на колено, я вбил в тело бесчувственной птицы свой меч и вцепился в его рукоять. Другой рукой, сдирая с пояса причудливо изогнутый дугой кинжал, пришлось изрядно постараться. Раскалять скверное шурцкое железо на пламени костра и осторожно гнуть. Но самодельный крюк сработал хорошо. Я надежно закрепился на бугристой и податливой спине нежити. Едва я оказался на ее спине, как тварь начала с пронзительным воем дергаться, пытаясь сбросить с себя столь страшного седока. Я отчетливо ощущал рвущий ее мертвую душу страх. Я вцепился, как бронированный клещ, не собираясь сдаваться без боя, ровно как и нежить. Сделав в воздухе несколько причудливых маневров, громадная птица сложила крылья и, повернувшись брюхом вверх, попросту рухнула на далекую землю. Мы упали промеж сосен, угодив на склон холма. Учитывая высоту падения и вес твари, можно сказать, что удар вышел мягким. Толстый слой жухлой хвои и травы смягчил падение, но не будь я столь живучим, вряд ли бы перенес столь страшный удар. На миг я почувствовал себя бруском раскаленного железа между молотом и наковальней. Правда, наковальня из земли, а молот слеплен из гнилого мяса, из останков десятков людей и гоблинов. Сдавленного крика я не сдержал. Заскрипела от натуги усиленная магией железная броня. Что-то хрустнуло в моих вывернутых запястьях и шее. Но я остался жив. И сейчас пытался вновь набрать в грудь воздух, в то время как на мне плясала пытающаяся убежать нежить. Моя голова была повернута в сторону, и взглядом я встретился с застывшими глазами одного из гоблинов. Шурт падения не пережил. Разбился насмерть. Я чувствовал, как сквозь глазницы шлема медленно просачиваются искорки его угасшей мгновение назад жизни. Жизненная сила. Это столь могущественная энергия, правящая в этих землях Бал. Его так много заключено в громадном теле бывшего пожирателя, превратившегося в птицу, так же, как слизистая гусеница превращается в бабочку. Вот только эта летающая тварь осталась столь же мерзкой и вонючей. Но в уродливом теле бьется пульсирующая сила, а мое тело пыталось ее вытянуть прямо сквозь слой железной брони. Но я держался. Мои руки давно погрузились в мертвую плоть почти по локти, запястья трещали. В щели доспехов вливалась гнилая кровь и пролезали мелкие черви. Сумев вдохнуть, криком я отогнал ринувшихся мне на помощь нергалов. Но я держался, держался. У меня не было цели развоплотить нежить. Да, я хочу лишить Тариса одного из его козырей. Но глупо сжигать в огне козырную карту, если ты можешь воспользоваться ею сам. Ведь пока в моем распоряжении только два серьезных воина и один набирающий силу мертвяк, смахивающий на вывернутую наизнанку верную собаку. «Мне бы не помешала столь ужасная мощь, но только не в небе. К чему эта глупость? К чему это позерство? Я не могу понять, когда именно это произошло, но это случилось. Бьющаяся надо мной тварь разом затихла, а затем одним мощным рывком перевернулась снова на брюхо, подняв меня с земли следом за собой. Я вновь оказался наверху, распластавшись на начавшем быстро оплывать коме мерно пульсирующего мяса. С трудом разжав сведенные пальцы, я вырвал руки из мясной ловушки и неуклюже рухнул вниз, снова упав на землю. Охнул от боли. Встал. Снял покрытый густым слоем кровавой жижи шлем и, отшвырнув ударом ноги обмякшее тело Шурда прочь, воззрился на результат своих стараний. Прямо передо мной лежала гора мяса. Гора живого мяса, полностью послушного моей воле. Мои перепачканные всякой мерзкой дрянью губы растянулись в довольной усмешке. Я не видел себя, но готов поклясться, что моя улыбка мало напоминала благостный оскал священников или живоспетых в легендах героев. Сейчас я скорее походил на выползшего из огненной бездны демона, явившегося миру учинять всякую жуть. Когда я провожал угрюмого Рикара в путь к твердыне, я махал им рукой вслед и смотрел, как уходят прочь остатки моей крохотной армии. Казалось, мой великий, авантюрный и несколько глупый план убийства Тариса полностью провалился. Но именно в этот миг в моей голове мягко проявилась отчетливая мысль. Если я лишился армии, то что мне мешает набрать новых воинов под свое командование? Только таких воинов, за чью смерть я не стану особо переживать. В мгновение, когда обернувшийся воин превратился в нежить и внезапно предал своего хозяина, я понял еще кое-что. Мне не обязательно пачкать собственные руки кровью, разрывать могилы, вскрывать гробницы и проводить чуждые для меня ритуалы некромантии, которые еще требовалось изучить. Но мне это ни к чему. Зачем создавать собственную нежить, если я могу забрать ее у истинных хозяев и повернуть против них? Не знаю откуда, но в моей голове клубились обрывки немыслимо старых воспоминаний, где на затерянные в песках каменные храмы бежали сотни кричащих воинов, возглавляемых священниками в белых балахонах. А затем эти же воины бежали обратно, с тем же оружием в руках. Вот только они не были больше живыми. И возглавлявшие их ранее священники превратились в мертвяков, облаченных в перепачканное свежей кровью белое рванье. Хорошо, что мои люди и гномы ушли далеко отсюда. Это очень хорошо. Прекрасно, что по их следу пустили отряды преследователей с приказом найти и убить. Это прекрасно. Ведь я не только смогу защитить тылы союзников, но при этом еще и наберу нескольких новых бойцов во вновь начавшую увеличиваться армию. Хотя пока мы и на отряд-то не тянем, но я был полон уверенности в своих силах. Дело мне предстоит грязное и вонючее, но оно того стоило. Я вновь поднял взгляд и вновь улыбнулся. Гора мертвого мяса с хрустом и шелестом начала менять форму. Вскоре передо мной послушно застыл огромный шар из плоти и сломанных костей. Пожиратель ждал моей команды. Ждал с покорностью и готовностью. Что ж, не будем его заставлять ждать слишком долго. Вытянув руку без перчатки, я прижался голой ладонью к боку нежити. Помедлил несколько мгновений, пытаясь собраться с мыслями. Чуть ниже затылка, там, где некогда росли ледяные щупальца, что-то мягко кольнуло. И пожиратель услышал мой приказ, выполнил его незамедлительно. С отвратным чавканьем и новой волной немыслимой вони мясной шар быстро развалился на десяток частей поменьше, также принявшихся принимать шарообразную форму. Довольно быстро передо мной оказались 10 невеликих пожирателей. Впрочем, они недолго оставались на месте. Все 10 быстро покатились в 3 разные стороны, по пути налепляя на себя толстый слой хвои. Вскоре склон холма опустел. Остались лишь мы. Я, 2 нергала и подъедающий 2-го шурда мертвяк. «Да», — медленно произнес я, утирая лицо. «Тут на самом деле открывается множество новых возможностей. Заманчивых возможностей». До меня донесся далекий испуганный крик. Голосил явно мужчина, и звук доносился издалека. Тут шагов 50, а может и больше. Вопль оборвался резко, затем раздался голос уже другого воина, оборвавшийся столь же внезапно. С другой стороны послышались вопрошающие крики, протяжный звук рога. Ответом на призыв другого отряда егерей противника стал запоздалый собачий визг и ржание лошадей. И снова тишина. Сбросив вместе с плащом большую часть эмоций, я принялся счищать с себя вонючую жижу. Какой уже раз я превращаюсь в нечто зловонное, будто сама природа напоминает мне, что однажды я уже был трупом и продолжаю ходить по земле лишь потому, что оказался неугоден там, наверху. О да, я помню об этом. О том, как мою вознесшуюся душу отвергли в небесах. Меня не оказалось в неких списках. И с каждым новым днем, с каждой пережитой опасностью, я вспоминаю об этом. Для моей души нет будущего. Но тогда что же случится с моей изуродованной душой, с моей сущностью, если я умру? Вернусь обратно? А если возвращаться окажется некуда? Вот пример. Перекрученное мертвое мясо несчастных людей и шурдов, вмятое в туши пожирателей. От них остались разорванные крохотные куски плоти, забитые грязью и листьями. Разве моя душа сможет вернуться? Нет. Не сможет. Возвращаться некуда. Но что забавно, меня мало трогало посмертие. Я часто задумывался о том, что случится после, если я окончательно лишусь бренного тела. В последний раз подобная мысль посетила меня вскоре после того, как вражеский ублюдок огненный маг попытался превратить в обугленное мясо внутри железных доспехов, прямо как жаркое, запеченное в чугунной духовке. Но я не боялся. Почему меня не тревожит собственная участь? Почему я не покрываюсь холодным потом? Ответа на этот вопрос я не знал. Зато прекрасно понимал, что это очень глупо предаваться столь отвлеченным размышлениям в тот миг, когда только что подчинившиеся мне новорожденные пожиратели рыщут по лесным дебрям и убивают пущенных по нашим следам преследователей. Разве это не странно? Я буднично очищаю тело от кусков отмершей кожи, сдираю пласты грязи, выбиваю из волос пыль, морщусь от дикой вони, отстраненно прислушиваюсь к крикам страха и агонии, доносящихся с разных сторон, и размышляю о божественном. Подняв лицо к небесам, Я пристально вгляделся в прозрачную синеву. Наблюдает ли кто оттуда за мной? Вновь затрубил охотничий рог. На этот раз отрывисто, испуганно, и снова короткий рев испуганного зверя. Это совсем иной сигнал. Не всеобщего сбора, а приказ к отступлению, к бегству. Я издал грустный смешок. Покачал головой. Отбросил прочь содранный с груди кусок отмершей от меня плоти. Почему они бегут? Ведь еще недавно они так уверенно преследовали нас. Наслаждались своей ролью догоняющих, ролью охотников, идущих вслед за обессиленной жертвой, пытающейся скрыться в чащобе леса. Но уже выдохшиеся и едва передвигающие ноги. И вот стоило жертве показать яростно оскаленные и окровавленные клыки, как весь их боевой настрой куда-то бесследно пропал. Исчез, будто его и не было. Уверенные возгласы сменились перепуганными криками. Рев рога напоминал не глухой рык матерого медведя, а блеяние овцы, почуявшей запах свежей крови. И они бежали. Быстро и без раздумий развернули лошадей и ринулись прочь, бросая молящих о помощи товарищей. Каждый сам за себя. Вот в чем их слабость. Они едины лишь на словах. Впрочем, окажись среди них свирепый вожак, он бы сумел сплотить ряды, сумел бы пресечь панику. Вновь мне на ум пришел Истогвий, загадочный долгожитель, внушающий страх. Но его здесь не было. А ведь у них был шанс одолеть нас. Я чувствовал усталость. Она навалилась на меня, как на обычного смертного. Едва ощутимая дрожь в коленах, подкатывающая горло тошнота. Едва я думал о том, чтобы вновь облачиться в тяжелые доспехи. Пальцы рук сводило частыми судорогами, в локтях противно ныло, поясницу ломило. Я чувствовал себя серьезно простуженным и вымотанным. А желудок, вот ведь странно, желудок громко урчал, требуя еды. А мое горло пересохло до такой степени, что я вряд ли смог сейчас вымолвить хоть одно слово. Тело жаждало воды и еды. Все как у простого человека. Вот только я ведь теперь не простой человек. Еще недавно я был способен легко взобраться на высоченную сосну, будучи закован в тяжкую броню, неподъемную для обычного воина. А затем туда же я втащил пленников, совершил далекий прыжок, выдержал падение на землю и тяжкое давление мерзкой громадной туши пожирателя. Еще недавно я совершал невозможное. И делал это, шутя, ничуть не задумываясь над тем, какого немыслимого напряжения требуют такие деяния. Отойдя несколько шагов от места, где я очищался, я тяжело опустился на землю и прижался спиной к бугристому стволу древней сосны. Спина с глубокой благодарностью облегченно расслабилась, когда с нее сняли нагрузку. Да и вытянутые на ковре из полой хвои ноги радостно притихли, получив блаженную передышку. Вяло подтащив к себе за ремень флягу, я припал губами к горлышку и не отрывался до тех пор, пока не выпил все до последней капли. Как же вкусна вода, что булькая ринулась по пересохшему горлу в желудок. Сейчас немного отдохну, а затем встану и поищу в мешке связку вяленого мяса. И ох, как прекрасно было бы заварить крепкого травяного отвара. Но это чуть позже. Сейчас мне надо передохнуть. Удивлялся ли я навалившемуся бессилию? Нет. Я вымотан до предела, но не удивлен. Такова цена. И вымотали меня не древолазанье и не прыжки, и даже не падение. Да, они оказали свое влияние, но все же не истощили меня. Нет. Меня вымотало общение с огромной птицей-нежитью, что вновь превратилось в зловонный шар мертвой плоти. Умом я прекрасно понимал допущенную мною ошибку. Я не собирался впредь допускать ее вновь. Дело в том, что мои недавние свершения были подобны свершениям очень сильного, но тупого детины. Я пожелал подчинить себе чужую нежить, но необычное умертвие, поднятое заурядным некромантом-недоучкой. Нет, я возжелал подчинить себе тварь, созданную самим Тарисом-некромантом. И у меня это получилось. Но какой ценой? Я дошел до полного истощения, и хорошо, что я успел завершить начатое. Свались я раньше, и нежить попросту сожрала бы меня, а затем вернулась бы к весело и злорадно смеющемуся Тарису. Да, я тупой сильный детина, вторгшийся в тонкий мир очень древнего искусства, где все имеет значение. Если сравнить пожирателя с большим придорожным валуном, то я сделал следующее. Подошел, облапал его и начал тянуть к себе, намереваясь перетащить его через дорогу на свою сторону, на свою обочину. И действовал я грубой силой, действовал прямо линейно, просто схватил и потащил, напрягаясь, что есть мочи и щедро тратя накопленную во мне силу. Вросший в землю валун сопротивлялся, но я тащил и тащил и тащил. И так и сумел добиться своего, покорил своей воле мощную тварь, а затем свалился на землю полностью обессилевшим, коря собственную глупость. Окажись на моем месте какой-то более мудрый, он бы чуть окопал валун со всех сторон, повалил его, затем нашел крепкую жердь и использовал бы ее как рычаг, чтобы меньшей силы добиться своей цели. То есть он бы действовал не силой, но и не умом. Тут нужен не острый разум, а знание. У меня есть сила, но у меня нет знания. Я словно ребенок несмышленыш, указывающий на вкусную конфету и капризно говорящий «хочу, хочу, хочу», пока удача была на моей стороне. Но однажды она отвернется, и желанная конфета попросту сожрет меня. Я заставил пожирателя разделиться, тоже просто возжелав этого и каким-то образом передав свое мысленное желание нежити. Но я чувствовал его мрачное и грозное сопротивление. Тварь не желала распадаться на куски. И она жаждала плоти и крови. Смотрела на меня со страхом и голодом одновременно. Я добился своего, но вскоре сюда вернутся целых 6 мерзких тварей, что заметно подрастут, но ничуть не утолят свой голод. И если они почувствуют во мне слабину, мне конец. У меня есть немного времени, чтобы собраться с силами. Если пойму, что не успеваю оправиться хоть чуть-чуть, то попытаюсь развоплотить одну из тварей и забрать себе ее силу. Ну а пока... Я уронил руки на хвою, опустил подбородок на грудь, закрыл глаза и затих. Легкий ветерок взъерошил мои грязные волосы. Что-то прошептал успокаивающе на ухо. Глубоко вдохнув, я умиротворенно улыбнулся и позволил себе погрузиться в легкую дрему. Надо отдохнуть. Совсем немного. Отдохнуть, как обычному человеку, вымотанному непосильными нагрузками. Древний сосновый бор тихо шелестел над моей головой. Кружась в воздухе, медленно падали редкие иголки. Приятно пахло смолой. Где-то надрывно выл незнакомый мне человек, тяжело расстающийся с жизнью. Какой мирный и прекрасный денек.